Наставление 30. Во избежание переменчивости подчиняться уставу общежития, исключающему всякую обособленность в братьях, ровно всех держащему в деланиях и тем обезопашивающему от падений. Видя ваше преуспеяние, прославляю Бога и радуюсь о Господе, но боюсь переменчивости и непостоянства человеческих решимостей по причине немощности воли и по легкомыслию, ибо не начавший только доброе дело блажен, но тот, кто окачествовался им, пришедший в навыкновение и достигший совершенства в нем. Но как трудно быть всегда в одинаковом настроении и не подпасть превратностям всезлобного греха, то прошу и молю, будем шествовать истинным путем Божьим, путем царским, серединным, не уклоняясь ни на десны, ни на шуи, но по уставу, заповеди и закону общежития будем всегда совершать то, что прилежит нам в каждый момент жизни. Общежитие же требует, чтобы все на все одинаково смотрели, и все всего одинаково желали, нет в нем особых желаний и единичных стремлений, нет самоумничаний и особо избираний, нет скрытных ухищрений и многолукавствия, нет любопытных подсматриваний и всеразведываний, нет увлечения многим и на многое устремлений, доводящих до изнеможения и истощения сил. Любит оно воздержание, молитву, сокрушение, спание на голой земле с приложением и других деланий, но во всем держится одного правила блаженного послушания, им все обнимая и во всем руководствуясь, как заповедуют отцы. Бывали и прежде искушения с вами, но Господь помог, вы преодолели их. Не поддавайтесь и теперь, и пройдет. Молю вас, стойте бодренно на камне веры и непреткновенно шествуйте стезей добродетели. И да не узрят очи мои кого-либо из вас добычу дьявола по причине какого-нибудь греха, по похоти или плоти, или по болести любоначалия, или по надменью гордыни, или по тщеславию, или по другой какой страсти. Потрудились вы и собрали в сокровищнице душ ваших богатства добродетелей. Помнит каждый из вас, каким и каликим подпадал искушением со времени поступления в монашество, как изнемогал, падал духом, не чаял остаться живым, уловляемый и уязвляемый сатанинскими помыслами или общежительскими трудностями и тяготами. И как благий Бог наш, как через волнение некие одно на другое устремляющиеся, перенес вас через все сие, избавил от угрожавшего вам крушения и дал вам стяжать подобающее терпению воздаяние. На подвиги оные взирая, и на все претерпенное и стяжанное не будем обращать очи свои и на предлежащее в настоящем и чаемое в будущем. И да не отторгнет нас от благого намерения нашего никакая случайность скорбная, от человеков ли она или от лукавых бесов. Стоя, как на суде пред Господом, держите себя в добродетелях иноческих, и все паче и паче преуспевайте в них. Умоляю вас, всегда к Богу взирая и представляя себя находящимися при последнем издыхании, видящими сонм ангелов, дающими отчет судье всеправедному и получающими должное за добро и зло воздаяние, подвязайтесь добре, пресекайте искушение, отбрасывайте с пути вашего всякие камни и преткновения и бодро восходите на гору небесного жития, пока придет чаемый день. Стяжите все откровенность, не первенстволюбие, взаимопочитание, единодушие, усердие к послужениям, к рукоделиям, к псалмопениям, к бдениям и ко всем добрым и преподобным делам. Вы уже имеете это, но я говорю о сем, чтобы вы ревновали паче и паче обогатиться сим. Уже стяжали, но я напоминаю о сем, чтобы вы устремлялись все к большему и большему стяжеванию во Христе Иисусе Господе нашем. Наставление 31. Что не потерпим здесь, там будет воздаяние неописанное. Будем же тищи неленостно трудным путем нашим вслед святых, прошедших им. Кое-такие же были люди, как и мы. Так как вы усердно и внимательно слушаете смиренное слово мое, то и я полон усердия к оглашению вас. И как бы ненасытен бываю, сея в священные души ваши словеса смиренных уст моих, в настоящее время труд подъемлем мы все, я говоря, вы слушая, и в дело производя и исполняя говоримое и слышимое. Когда же придет время жатвы и собирания плодов, тогда в радости и в веселье будем о том, из-за чего трудились, воздыхали, бедствовали, утомлялись, печальными бывали, покоя не знали, поникали головою, падали духом, не зная, как бы и прискажу еще, алкали, жаждали, оставили родителей, друзей, братьев, родных, родину и всякое земное благо мира сего. Будем в веселье, приемля воздаяние от праведного мздовоздаятеля Бога во веки веков. И какие воздаяния! Слава и честь неувидаемые и вечные, радость и веселье и жизнь неизъяснимая и неугасимая, насыщение ненасытимое и наслаждение на наслаждение оными благами невидимыми, неслышанными и неговоренными. Царство Небесное, Сыноположение и наследие Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога и Царя веков. Взирая на сие, не будем разлениваться и малодушествовать, какие бы ни случались с нами здесь прискорбности в наших занятиях и трудах, когда заставляют нас делать то-то-то другое, и когда при послушании и подчинении приходится испытывать остны в сердце. Но по апостольскому слову, заднее забывая, впреднее простираться будем по намеренному теча к почести вышнего звания, и соревнуя в любви божественной тем святым, которые совершились или через мученичество, или через чистое житие. Что же, они разве не были люди такие же, как и мы, и одинаковым с нами причастны страстям? Но по элику восхотели и возлюбили преизбыточно, так что и нам можно по калику восхощим и приблизиться к Богу и жить жизнь высокую. Перечисляет подробно всех несущих разные службы по монастырю и дает всем заповедь. Делайте дела свои, как пред Богом, как дела Божии, во славу Божию. Молю вас, будьте внимательны к послужениям вашим и прилежно трудитесь в них. Писец в доброписании стройным и одинаковым, с любовью и терпением, келарь в келарствовании, в неутомимом удовлетворении телесных потреб, в давании и принимании неленостном, с подобающей мирностью, благопристойностью и извинениями, когда требуется. Землекоп в раскопывании виноградника, и что бы другое кто ни делал, по земледелию, переноске тяжести и подобным, без роптания, не забывая стихословия, повторения какого-либо стиха из Псалтири, храня молчание и бегая празднословие. Садовник и огородник, трудись в возделании сада и огорода и доставлении братству вдоволь овощей и плодов. Повар в приготовлении яств, перенося жжение огня и хлопотливость всякую по своему делу, безропотно. Больничник во всеусильном попечении об упокоении немоществующих братьев, кому пищу более пригодную доставляя, а кому слово утешения и умиротворения, во уврачевании душевных и телесных болестей. Канонарх в устроении и блюдении стройного и благочинного пения и внятного чтения. Таким же образом лампадовжигатель, приготовитель пергамена, хлебопек, трапезарь, золотарь, медник, кровельщик, портной, а также привратники, будильщики, сторожа, попечители, учители, наконец, эконом и помощник эконома. И все делайте дела свои, как пред Богом, как дела Божии, во славу Божию. Наставление 32. Путь царский — все делать по уставу, отступающий уклоняется или в излишество, или в умаленье, позволительное и отступление, но с ведома игумена, без чего оно не кончается добром. Как при каком-либо путешествии, сначала непривычность к такому труду делает шествование тяжелым и притрудным, с продолжением же его, когда мускулы поразомнутся и плоть поразмякнет, оно бывает менее трудно и тяжело, и более споро, так бывает и когда мы шествуем путем Господним. Дал уже нам Бог по испытании трудностей и искушений познать и увидеть, какой путь прямой и какой заблудный, и как мало-помалу достигнуть конца его. Будем же шествовать путем царским, измеряя версты его, как сказали отцы, и избегая обоюдоострых стремнин, то есть как недостаточество, так и излишество, что бывает, когда начинает кто действовать не по уставному правилу или по положенной заповеди. В пище, питьи, бдении, стихословии, в читании на память псалмов и молитв, в молитве, в молчании и в сокровенном делании сердца. Позволительные отступления от обычного во всем этом порядка, но надобно, чтобы это делалось совета и ведомо. И скажу вам, что хотя я грешник, но все сведомо моего делаемое, и все мне открываемое свет есть, укрывающийся же от меня во тьме ходит и не видит, как несется в стремнины пагубы, и, думая угодить Богу, прогневляет его. Бывая для других виновником преткновения. Итак, чада мои, идите той дорогою, которой держаться призывает вас закон послушания. Не беритесь понять неудобопонятные для вас, и не испытывайте неподдающихся пытливости дел послушания и моих разнообразных игуменских распоряжений. Подвиг новоначального — отвыкнуть от душевного и плотского и привыкнуть к духовному. Но когда он вкусит духовной сладости, поднимаются иные трудности от бесов, тягчайшие. Кто отдает себя руководству игумена, безопасен и здесь. Подвиг для новоначального — отбросить мирские обычаи и нравы и оставить прежде образовавшееся стремление сердца, и как от бури и треволнения, от непостоянных забот и страстных дел вступить в пристань без попечительности и боголюбия. Но не меньший, лучше же сказать, гораздо больше и труднейший подвиг есть. По вкушении покоя, через убежание от мирского мятежа, соблюсти себя неуязвленным. Ибо здесь иные в нас восстают помыслы, иные на нас нападают пираты на море жития сего. Демоны, покушающиеся потопить ладью души нашей и со всяким несомым ей добром. Но если мы будем усердно пользоваться благоприятными ветрами смиренномудрия и не уничижим достоинство нашего кормчего через самовольное согласие на иное направление ладьи своей, то, несомненно, достигнем в пристань Царствия Небесного. Будем же, чада мои, мудры, как змеи, и цели, как голуби, делая дела добрые и преподобные, и трудолюбно прилежа каждый к рукоделию своему. Блаженны терпящие и смиряющие себя, они кружащиеся, как облака, и в суе живающие час за часом и день за днем, кои ни нам, ни Господу не угодны. Наставление 33. Приведение из Слова Божия, как жить, надо воспоминать жития святых, кое делом то исполнили, начиная страхом Божьим и кончая глубоким смирением. Слова к вам моего смирения не суть, ни законодательские, ни властительские, не пустыречивые, как думаю, но увещательные и утешительные, приводящие на память учение и жизнь божественных отцев наших. Уже открыла нам божественная благодать, что преподобно и праведно и благочестно, и вы точно знаете, куда и как должно направлять свое шествие, чтобы улучить Царствие Небесное. Воспоминайте же и помните изо дня в день, в чем спасение Божие, и каковы были божественные деяния преподобных отцев, и по их образцу живо расписуя души свои красками благоговейства, представьте в себе подражание жизни их. Они началом и концем подвижничества своего имели страх Господень, глубоко сердечны. отсего воссияла в них высокая пред Богом смирена мудрее, сила коего они не только ни во что вменяли все сатанинские сети, но, связав самого сплетателя их, положили его у подножия ног своих, попираемые и посмеваемые по слову Евангелия. Из многих святых приведу вам пример того, о ком было вчерашнее утреннее чтение. Читалось о преподобном Сильване, и уши ваши внимали слову сему. Знаете, каким прекрасным показал он себя после вступительного изречения обетов, и как поразил дьявол оружием смирения и потопил в море слез, и, вошедший на высоту нашего добрейшего жительства, один показал себе совершенный образ великого отца нашего Пахомия. Почему, несмотря на то, что жил недолго, явлен предпочтенным Феодору Священному, Петронию Треблаженному и Арсисию Всепетому и всему онному священному братству, так как перенесен был от зде на небеса при ангельских песнословиях. Не следует величаться естественными дарами, голосом, пением и подобным, но всем украшаться смиренномудрием, из коего всякое добро, и ради коего все дары благодати. Так велик божественный дар смиренномудрия, и нет никого из святых, который бы угодил Богу не этим достоинством. В него и вы облекитесь, и, отвлекшись вниманием от доброгласия, мелодий, приятного чтения и прочих естественных даров и способностей, все усилия устремим на достижение сей цели. Я не то хочу сказать, что следует совсем забросить сказанные добрые качества, но что их надо почитать второстепенными и так их поставить, чтобы они шли позади госпожи добродетелей. Ибо если мы по причине сказанных добрых качеств или пред худогласными величаемся, или перед неученым гордимся, или перед нехорошо и неученый читающим превозносимся, или перед безголосым и худопоющим поднимаем брови, то в суе весь труд наш. Не в цель пускаем мы стрелы, а против себя самих, и по такой оплошности делаем себя добычей зверя из бездны дьявола. Не так, чад мои, не так. Но будем со смирением и беседовать, со смирением и работать, со смирением и читать, со смирением и петь, со смирением и ходить, со смирением и пищу вкушать, со смирением и ответы давать. И все со смирением. И увидим, коль сладок, коль достолюбезен, коль пресветл плод сей добродетели, делающий нас подражателями Богу, который говорит: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Ибо в ней воистину обитает покой. Ради нее волны благодати в душах вздымаются. Через нее чистота сердечная воссеивает, от нее бывает обильное излияние слез. Из ней ключом бьет сокрушение, в ней мудрость, разум, благоговение, воздержание, безмолвие и всякое другое добро и есть, и видится, и славится. Смиренномудрствуя, преуспевайте во всех добродетелях, паче же в борьбе с похотью, отражая первые прилоги и ограждая себя даже от них. Таково слово мое о преподобном смиренномудрии. Вы, чадо Божие, чадо моего смирения, прияв его как семя, плодоприносите, как земля добрая. Кто 30, кто 60, кто 100, в соответственных дарам Божьим доброделаниях и храните себя от всякого злого и лукавого дела, бегая про дерзости, ища братолюбия, отвращаясь от злоухищрений, блюдя без попечения. Ибо говорится: «Не злобие и правие прилепляхуся мне». Да не любит кто одного, кого паче других, да не держит смелого обращения безбороды с безбородым, да не остаются они в местах скрытных, невидных. Но стойте все против обходов дьявола непобежденными, угашая пожар похоти божественными молитвами и воззваниями. Что страсть приходит, дело обычное, но наш долг — отталкивать их с первого их появления. Пришел враг, устрелил и убежал. Смежи очи души своей, когда искуситель наведет какое воображение непотребное. Отбрось подальше удицу сласти, когда горький ловец во грех введет в сердце приманку к нему. Заткни уши свои, когда начнет простирать к тебе льстивую речь, нашептавший смерть в уши Евы. Не коснися, не живкуси, не осижи, когда приготовитель и подноситель греховных сластей приступит к тебе. Сидишь ли ты или ходишь, дома ли ты или в пути? Не принимай, затвори себя со всех сторон, будь град огражден, будь стеною медную и камнем неподвижным, чтобы сколько бы ни устремлялись на тебя ветры, пребывал ты неколебимым. Мужественно отражай демонов, да явишься добрым воином Господним, носителем язв Христовых, мучеником благодати, и возымеешь дерзновение сказать с апостолом: подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды.